Глава 42. 1990 год. Папа открыл дверь и тут же побледнел. «Бет!» — пробормотал он и попятился. Мама остановилась на пороге, не решаясь зайти. «Я могу войти?» «Позволь мне все объяснить», — сказала она. Ник, едва встретившись с ней взглядом, опрометью бросился наверх в свою спальню, с грохотом захлопнул дверь и на всю громкость врубил музыку. Я в шоке смотрела на маму. Она попыталась было прикоснуться ко мне, но я испугалась и отошла, встав ближе к отцу. Он взял меня за руку. Мама выглядела гораздо лучше. Ее глаза не были воспалены, она заметно поправилась, и лицо казалось уже не таким изможденным. К тому же на ней не было синего халата, и от нее не пахло дымом. «Я не жду, что вы примете меня обратно», — начала она. Папа осторожно кивнул, понимая, что я все еще здесь, и слышу все, что он ей ответит. «Знаю, что не имею права снова войти в вашу жизнь. Я вас подвела». «Ты бросила детей», — резко сказал отец. «Уилл, ты должен меня понять», — моля закричала она. «О да, я понимаю», — заверил он. В его словах отчетливо слышался гнев. «Ты бросила нас, даже не попытавшись разобраться в себе. Ты не смогла справиться со всем этим. Но я хочу, чтобы Джилли и Ник поняли». Мама в отчаянии посмотрела на меня. В этот момент папа снова вспомнил, что я стою рядом. Он отпустил мою руку и сказал, чтобы я шла в свою комнату. Ему нужно было поговорить с мамой наедине. Я шла по лестнице, размышляя о том, что уже видела эту сцену в голове, прокручивала, как произойдет наша встреча. Мама не могла вернуться, но, оглядываясь через плечо, я видела, что она здесь. Стоит в дверях, и все это походило на сон. В отличие от Ника, я не хлопала дверью, вместо этого я на цыпочках вышла на площадку и подползла к лестнице. Я слышала каждое слово, доносившееся из-за закрытой двери кухни. «Ты могла бы обратиться за квалифицированной помощью», — укоризненно говорил папа. «Мы бы всегда тебя поддержали». «Ты никогда не предлагал мне этого. Ты вел себя так, будто ничего не произошло». «Да забудь ты обо мне. А как же Джилли с Ником? Им ведь только 13», — пытался достучаться до нее папа. «У тебя двое детей, которым ты была нужна». «Но я же вернулась», — проговорила она с дрожью в голосе, «и хочу принимать участие в их жизни». «Ты не можешь просто взять и уйти, а потом так же легко вернуться, когда сочтешь нужным. Ты отсутствовала 18 месяцев, и все это время мы не имели понятия, вернешься ты когда-нибудь или нет. Знаю, но прошлое уже не изменишь, Бет. Я все наверстаю. Сейчас я здесь, и мне намного лучше. Я не могу тебя простить и все забыть. Просто не могу. Уилл, у меня был срыв, знаю, — уже более спокойно сказал папа, — но... Мне было невыносимо больно. Она была моей маленькой девочкой, моим ребенком. Мама не решилась продолжить фразу, осознавая, что ее слова не могут стать оправданием. Мы все были убиты горем, не только ты одна. Вечером того же дня папа решил осторожно поговорить со мной и Ником. Он протянул нам листок с маминым адресом и номером ее телефона и выразил надежду, что мы поймем его нежелание жить с ней под одной крышей. Но она наша мать, и он сказал, что подыщет ей новый дом. А дальше выбор за нами. Жить с ней или остаться дома? Папа заверил, что поддержит нас, независимо от того, что мы выберем. Прежде чем пойти спать, я постучалась к Нику. Он был в красно-черных боксерских перчатках, который папа подарил ему на последнее Рождество, и стучал по груше. У него на лбу выступили капельки пота. «Можно?» — спросила я. Он остановился, пытаясь отдышаться, снял перчатки и протянул их мне. Но было поздно. Я уже колотила по груше. Ник стоял и в шоке смотрел на меня. Когда я утром проснулась, мое сердце ныло, а костяшки пальцев на руках покраснели и были все в синяках.